Только не говори, я трус, глупец. О, если так меня терзало сей жизни мрачное начало, какой же должен быть конец?